Больше десятка, точно, травоядные, бронированные ящеры, все выше 30 уровня, вожак, начало 3 ранга, владеет магией земли или чем-то похожим. Я его дезориентацией в первое мгновение приложить умудрился, но хватит ее минут на 5, не больше. Тогда ворота его не задержат, подал голос Петровский, кивнув на стену. Очухается, в любом месте новый проход пробить сможет. Ты же у нас маг земли, прищурился Юхтин. Сможешь его пересилить? Михаил ненадолго замер, сосредоточившись на своих ощущениях. Не знаю, скажу, когда он первый раз магию при мне применит. Ну хоть связать боем на минуту-другую сможешь, внимание на себя перетянешь? Продолжал допытываться Игнатий Петрович. Он как-то незаметно взял лидерство над всеми собравшимися. Сразу видно боевого мага с богатым военным прошлым. Если выжаться досуха, то и больше удержать можно, но потом придется полдня отлеживаться, заключил сын командующего. Приемлемо, кивнул Юхтин. Ну, где там армейские маги, гаркнул он на подбежавшего посыльного. Подавляют выскочившего на северную проходную терраса, будут через 5 минут. Вытянулся во фрунт красноармеец. И в этот же момент внутри цеха прокатилась новая волна грохота, ближайшая стена содрогнулась от череды мощных ударов, по кирпичной кладке пробежала первая трещина. Нет уже на это времени. Нужно собрать все силы и дать бой сейчас, пока вожак не очнулся, принял решение Юхтин. Но позвольте, воскликнул начальник цеха, их броня прочна невероятно. Пока отступали из цеха, мы в них несколько револьверных обоим выпустили, все без толку, только винтовки охотничьих калибров и берут. Да и те, мужчина неуверенно покачал головой, завалить их с первого залпа, точно не удастся. Надо лучше подготовиться, укрепить стены. Не надо, рубанул огненный маг, нам нужно навязать бой на своих условиях, и делать это срочно. Знаете, Иван Терентьевич, мастер пристально посмотрел в глаза собеседнику, есть время планировать и считать, а есть время бить. Когда рассчитывать можно только на наш пламенный дух и на то, что есть под рукой. Бить, пока вожак еще не отошел от вашего заклинания. В противном случае они просто вынесут стену, а там, огненный маг кивнул на соседнее здание, может и до семей наших доберутся. Скажите лучше, получится ли повторить это ваше заклинание? Вряд ли, нервно сглотнул Балашов. Я тогда с перепугу в него почти все силы вбухал. Сейчас, дай боги, 10-ю часть того удара сгенерировать смогу, да и то потом не сомлеть как бы, даже это будет большим подспорьем. Хлопнул по плечу начальника Юхтин и принялся вместе с Михаилом готовить людей в обороне. Я же стоял в сторонке, стараясь не отсвечивать, слушал и мотал на ус. Васька, ты чего не с мамкой на корабле, не успел, где тогда пропадал? Неожиданно на меня налетел взъерошенный Шкода. Мы с Макаром в первый день были у тебя дома, а там, ни души, решили, что вы всей семьей уплыли, а ты вона, нарисовался, да еще при параде. Друг отцепился от меня и придирчиво осмотрел мое снаряжение. Потом все, ты лучше скажи, что тут происходит. Вот почему-то я был уверен, что он или сам все видел, или уже успел переговорить с очевидцами. Так прямо в наш цех из лакуны целое стадо рогатых тварей вывалилось. Пару человек порвать успели, нескольких ранили, пока Балашов тех гадов чем-то не приложил, выгадал нам несколько секунд форы. Ну мы раненых подхватили, и текать. Террасы, жуть какая-то, рога большущие и какая-то хреновина на башке, словно шик все тело прикрывает. Да сейчас сам увидишь, вот-вот штурмовать родные стены начнем, нервно усмехнулся приятель, поправляя плечом здоровенную винтовку, висящую у него за спиной. Смотрю, вот мы со Шкодой парой слов перекинуться успели, а Петровский с Юхтиным уже всех наличных людей к делу определили. Кто с ружьями и прочим стрелковым вооружением, сзади встали, кто с щитами да рогатинами, вперед. Маги, кому где сподручнее. Михаил, взмахнув пару раз руками и выдав какой-то зубодробительный речитатив, создал от закрытых ворот к нашим позициям извилистый коридор. Земляные стены поднялись на уровень груди взрослого человека, чтобы с одной стороны затруднить маневрирование террасом, а с другой, не мешать остальным атаковать монстров. И что примечательно, никто никого никуда не гнал. В первые ряды, прикрывшись щитами и ощетинившись кольями, наши рабочие и редкие, успевшие к представлению, солдаты вставали совершенно добровольно. Даже административные и инженерные заводские кадры встречались. Из них многие, хоть и не являлись боевыми магами, выдать 1-2 атакующих заклинания были в состоянии. Время. Гаркнул Юхтин, выходя вперед собравшихся. Сомкнуть щиты, прицелиться, приготовить заклинание, и, убедившись, что его услышали, махнул ожидающему у самых ворот мужику: «Отворяй правую». Я тоже не стоял без дела, вскинув свою винтовку, хотя, учитывая калибр, пользы от нее будет не слишком, пристроился к стрелкам, разместившимся на нескольких, быстро сделанных Петровским возвышениях, с самого краю встал, чтобы можно было, в случае чего, кинуться в ближний бой. Копье в землю воткнул наконечником вниз. «Алукард, срочно, максимальное усиление без радикальных изменений внешности. Делаю». По телу пробежала обжигающая волна, мышцы вздулись, под кожей стали формироваться хитиновые чешуйки. Эту новую, более человекоподобную, с виду, боевую форму мы с фамильяром разработали сегодня утром, размышляя над тем, как нам драться на публике. Изменения успели завершиться к моменту, когда первые тирасы выбежали из цеха и устремились к людям. К нам во весь опор неслись трицератопсы, только какие-то поджарые и шустрые. Массивные рога, клювы, гребни, щиты и костяные пластины, покрывающие тело. Бах, бах, бах. Загрохотали выстрелы, в воздухе промелькнула парочка неизвестных мне заклинаний. Я старательно выцеливал глаза несущихся на нас тварей, первых двух буквально смели шквалом огня и магии. Но люди явно перенервничали и следующих монстров встретил куда более слабый отпор. И тут наш бравый комиссар, это я про Юхтина, стоя в первом ряду, закрыл на миг глаза и вспыхнул. Весь полыхнул ярким пламенем, а после запел: «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу». Он пел, а у меня огненные мурашки от его голоса под кожей побежали. «Фиксирую наложение усиления», — отрапортовал Алукард. «Возросли прочность, сила и скорость реакции. Еще должно было быть какое-то психологическое воздействие, то ли воодушевление, то ли ярость берсерка, но я его отразил, и люди вокруг, особенно в первых рядах, начали воспламеняться один за другим. Вспыхивали багровым заревом глаза, у кого-то полыхала шевелюра, языки огня побежали по щитам, копьям и рогатинам, а Юхтин обратился в огненный вихрь, гнавший впереди себя обжигающую лавину, на мгновение скрывшую от наших глаз выбегающих на улицу тирасов. Вот тебе и боевое применение пламенного сердца. Надеюсь, подобный огненный баф не детонирует порох в патронах, мелькнула у меня шальная мысль, когда я заметил, как по винтовкам пробегают алые всполохи. Пли. Общий залп был оглушительным и дал свои результаты. Монстры, которые почти добрались до первых рядов обороны, словно на невидимую стену натолкнулись. А это шанс нашим копейщикам из-за щитов быстро сработать пылающими копьями. Так мы смогли остановить еще одного тираса, и тут земля под ногами пошла волнами, а стену щитов, вместе с держащимися за нею людьми, втянула внутрь помещения словно магнитом. Следом полетели более мелкие металлические предметы и несколько оружий, вырванных из рук опешившей обороны. Я поддался какому-то наитию, подхватив копье и схватившись за попутку, несущегося мимо бронированного воина, только-только прибывшего к месту событий, устремился внутрь ангара. Пролетая над местом сражения, я успел зафиксировать двигающуюся параллельным курсом комету имени Юхтина. По барабанным перепонкам ударил рокот: «Балашов, бей по вожаку». На этом мое стремительное движение завершилось. Здоровенный, раз в пять больше прочих, бронированный тирас, к которому нас и притягивало, резко дернулся и ошарашенно замотал головой. На его рогах, хрипя и отхаркивая кровавую пену, бился в агонии мой попутчик в латах, не спасла броня парня. А я, оттолкнувшись от черепа гиганта и судорожно размахивая руками, спикировал на соседнего монстра, воткнув тому в глазницу копье. Только вот эффекта, чуть, оружие застряло в кости, а в следующий момент меня словно невесомую пушинку снес удар массивного гибкого хвоста. Бах, бах, наганы привычно прыгнули в руки из наплечных креплений, и пока я описывал дугу метров на 15 в воздухе, успел несколько раз выстрелить по проносящимся мимо тирасам, и четко спикировал спиной в сталеразливочный ковш, а в следующий миг мне пришлось укорачиваться от ящера, что на огромной скорости попытался нанизать меня на свои рога. Бам! Содрогнулся пробитый ковш, зверь недовольно замотал застрявшей головой, а я со злостью прижал ладонь к распоротому боку. Счастье, что удар прошелся по касательной, да и подкожная броня помогла. С некоторым изумлением я взирал на лоскут рубахи и клок прилипшей к нему кожи. Моей кожи, кстати. Отняв руку, я подсознательно ожидал увидеть обнажившиеся ребра, но на месте раны тускло мерцал сероватый хитин. Да, не ко всему можно быстро привыкнуть. Ну, хорошо, а дальше то что? Копье мое в настоящий момент служит пирсингом одному из тиросов. Чем драться буду? И тут моя пятая точка посылает мне недвусмысленный сигнал, что на дне ковша, в котором я так удобно расположился, имеется еще что-то. Моя левая рука потянулась вниз, ухватилась за рукоять и вынула из-под меня наш цеховой молот. Мужики его используют для сбивания остатков металла с ковшей и иных поверхностей. Сам я сей агрегат раньше в руках никогда не держал, но прекрасно с ним знаком. Инструмент этот уникальный, даже легендарный, ровесник нашего цеха. Каждый новый мастер и инженер, владеющий профильной магией, считал своим долгом его усилить, улучшить или доработать. Хобби соревнований у господ такое было, добавить что-то от себя, не угробив при этом инструмент в процессе. И вот теперь молот, при вливании него маны, кратно увеличивает силу удара и создает вибрирующие волны, что буквально отшелушивают застывший металл с любых поверхностей. Раз с металлом справиться, то и содержимое черепной коробки взболтать должно хорошенько, решил я и, схватив инструмент и направив в него ману, со всей дури шандарахнул по застрявшему террасу, а потом еще и еще. Бух, бух, разнесся звук гулких ударов, монстр обмяк, так и не высвободив застрявшие в ковше рога. «Все, все, ты его вырубил», — остановил меня Элукард. После того, как зверь перестал реагировать на мои удары, я же, воодушевленный успехом, перехватил свое новое оружие поудобней, поднял голову из ковша и огляделся. Кроме вожака, который еще не до конца оправился от нанесенного по его мозгам удара, в цеху буйствовало еще тиросов 5. Их с трудом брали пули, но люди, уклоняясь и лавируя между станками, умудрялись их постепенно теснить. С главарем же этой банды все обстояло сложнее. Монстр, хоть и не мог пока нормально атаковать, но и на попытки людей ему навредить практически не реагировал. Огненные штормы, что сосредотачивал на нем Юхтин, просто стекали с его бронированной туши. Вокруг от жара все уже начинало дымиться, а зверь не выказывал ни капли недовольства. Не реагировал он и на попытки Петровского завалить его вырванными из пола земляными и каменными валунами, которые под действием огня мага Прироманта раскалялись до красна и просто прилипали к броне терраса словно мягкий воск. А между тем с каждой секундой монстр все больше приходил в себя, на что наглядно указывали взлетающие то тут, то там инструменты и мелкая металлическая утварь. Долбанный магнет-то, процедил я и устремился к ближайшему террасу с молотом наперевес. «С дороги, зашибу!» – орал я, прокладывая дорогу между рабочими и военными, вооруженными щитами и рогатинами. «Куда, идиот?» – один из мужиков попытался ухватить меня за шиворот, но я уже проскочил дальше, вплотную к развернувшемуся в мою сторону террасу. Подать ману в рукоять, замах и удар точно в темечко. Череп первобытного ящера с влажным хрустом вминается вовнутрь, глаза выдавливает наружу из-за возросшего давления. Похоже, у этого молота есть разные режимы. Он может распределять удар по площади, концентрировать его в одном месте, или посылать его волнами через препятствие, с интересом отметила Лукард, пока я под удивленными взглядами несся к следующему террасу. Успел убить еще двух и вырубить третьего, стараясь немного по-разному подавать энергию в рукоять в поисках самого мощного для пробития брони режима. Как оказалось, молот прекрасно проводит ману молнии, к которой у этих тиросов обнаружилась небольшая слабость. Пока я осваивал новое оружие, с остальными трицератопсами успели разобраться, остался только вожак. И тут ситуация изменилась. Если до этого в воздухе летали лишь маленькие металлические предметы, сейчас из своих опор начали с корнем вырываться здоровенные станки. Они начинали все быстрее и быстрее наматывать круги вокруг монстра, грозя в скором времени превратить весь цех в гигантскую мясорубку. Люди же, почувствовав, что дело пахнет жареным, кинулись к выходу. Почти все оружие порывало у них из рук, а доспешенные, так и вовсе с истошными криками кружились в воздухе, судорожно стараясь выкарабкаться из лад, ставших внезапно смертельной ловушкой. И молот дернулся было из рук, но значительная порция маны позволила нивелировать внешнее воздействие. С револьверами же пришлось распрощаться, как и с пряжкой ремня, патронами и прочей металлической мелочевкой, вылетевшей из карманов. В помещении цеха остались Петровский и Юхтин под прикрытием троицы неизвестных мне красноармейцев, орудующих телекинезом. Я замер в нерешительности и взвесил в руках молот. «Что думаешь, сможем вырубить этого монстра, если выжмем себя досуха?» ударим молнией, как следует зачерпнем энергии из врат Бахуса, можем и вырубить его ненадолго. Все-таки, несмотря на внешнюю целостность, огненный маг капитально прожарил этого Тираса. И должен отметить, что его мастерство поражает, при том, что враг буквально тонет в раскаленном камне, союзники остаются защищены от высоких температур. Слушайте, Лукарда, я закончил, уже подлетая к нашим. Прикройте меня, я могу его вырубить. Заорал я, перекрывая рев бушующего пламени и скрежет сминаемого металла, после чего, не слушая возражений, устремился вперед. Ух, меня за шиворот схватила массивная каменная рука, а перед самым носом пронесся валун из покореженного металла. Осторожней! Послышался крик Петровского, а между мной и вожаком вырос каменный туннель, закрывающий меня от осколков. Спасибо. Я благодарно кивнул и с максимально возможной скоростью ринулся на врага, попутно вливая в молот всю доступную энергию. Пара последних шагов. Тирас явно не воспринял меня за серьезную угрозу, посему лишь разок швырнул в меня чем-то, тут же перехваченным выросшей из тоннеля раскаленной каменной ладонью. Я замахнулся и лишь перед самым ударом заметил, что молот не просто искрился от молний, а буквально пылал яростным огнем, как и мои руки, что внезапно стали в несколько раз сильнее. Мышцы рвутся от натуги, в глазах темнеет, и все, что я вижу, лобешник твари, расстояние между рогами. Удар. Через мои руки потоком хлынула подготовленная Лукардом энергия. Я почувствовал, как лопаются энергетические каналы. Перед глазами вспыхнули тысячи ярчайших солнц, и дальше тьма, непроглядная тьма. Глава 28. Правильное оформление документов бывает важнее их содержания. Правило гениального академика 74. Удивительный потенциал. Я через тебя столько маны пламенного сердца прогнал, а ты, глянь-ка, все еще на ногах. Да от подобного сомлел бы и маг второго круга. А ты только встал на этот путь. Уверен, что не хочешь врачу или целителю показаться. Твои энергоканалы могли пострадать, словно издалека звучал чей-то голос. Вроде, Юхтин, не переживайте. Сложно повредить то, чего почти что и нет. Послышался уже мой уставший голос, а после раздался нервный смех. Моя родная мана имеет сродство с природой и жизнью, так что восстановлюсь я быстро. Недельку перед сном восстанавливающую веду почитаю, а медики сейчас нужны для оказания помощи тяжелораненым. Что происходит? Спросил я с недоумением, усиленно пытаясь собраться с мыслями. О, проснулся, спящая красавица. Зазвучал в голове голос Лукарда. А мне тут пришлось взять на себя управление твоим телом сразу, как ты вырубился, а потом отбиваться от обследования и лечения. Думаешь, при лечении нас бы раскрыли? Уточнил я после небольшой паузы, окончательно приходя в сознание. Естественно, возмутился фамильяр, демонстративно всплеснув щупальцами. А теперь, внимание, начинай перенимать командование над телом. Сначала зрение. Перед глазами стало проясняться, и я увидел себя, стоящего в разгромленном цеху, облаченного в рабочий халат, накинул, кажется, когда от ковши отходил, чтобы разодранной рубахой не светить рядом Юхтин, молот мне в качестве опоры подсовывает. Кстати, добавила Лукард с ноткой гордости, молот-то теперь наш по праву, тебе его начальник цеха подарил, да еще и облобзал всего, когда узнал, что вожака завалить смогли благодаря твоему молодецкому удару. Копье в полную негодность пришло, вот и выдали в качестве компенсации новое оружие. Хотели сначала другое копье подобрать, но мне оно не понравилось. Вот я и сослался на то, что рабочему кузнечного цеха молот сподручней будет. А между тем я продолжал отвечать на вопросы Юхтина, но тут подбежал молодой красноармеец и сообщил, что наш мастер срочно нужен в другом месте. После чего Игнатий Петрович сжал мои плечи и, выдав очередной «горжусь, орел», направился вслед за гонцом. «Все, готовься принять полное управление», — предупредил фамильяр, и я чуть не рухнул. Подкосились колени. Все тело ныло, болело, крутило и источало дичайшую слабость. «Не переживай, полчаса, и будешь как новенький. Я тут, пока тебя не было, погулял немного и пока никто не видит, повытягивал энергию из поверженных тиросов. Даже из вожака немного хлебнуть умудрился, пока помогал его тушу ворочить. Да и кроме этого система за его убийство тебе почти четверть от общей награды засчитала. Так что у нас теперь есть запас, чтоб уровня на 3 сразу подняться. Сколько же я без сознания пробыл?» Решил уточнить, осматриваясь. Цех был почти полностью разрушен. В стенах и потолке зияли дыры, вокруг сновала толпа народа. Да около часа всего, и увидев мой интерес к происходящему, Фамильяр добавил, раненых доставили, перед самой смертью Террас подгадил, умудрившись затянуть внутрь новых людей. Как раз солдаты в полном вооружении к зданию подоспели, так их прямо строем и засосало. А сейчас смотрит, что из оборудования уцелело и подлежит восстановлению. В одиночестве я пробыл недолго, стоило Юхтину отдалиться, как ко мне тут же подскочил Шкода. За ним едва поспевал малыш. «Ну ты даешь!» Налетел на меня приятель, в первых рядах, с Юхтиным. «Решающий удар, твой!» Ванька продолжал тараторить, в то время как Макар просто крепко меня обнял, выразительно посмотрев в глаза. «А ты слышал, в городе новый избранный объявился. Мое сердце пропустило удар. Знают, откуда, кто проболтался. Да, а поподробнее, подробнее», друг почесал голову. «Комсомолец, не из рабочих, студент-медик. Говорят, способности фамильера подстать профессии парня. Пророчит, что будет у нас новая целительская школа». Я постарался незаметно перевести дыхание и продолжил слушать Ванькин речитатив со всем вниманием. Пока болтали, чтоб не простаивать, к прочим работягам, что завал разгребали, присоединились. А я стал приятеля подробнее про нового избранного пытать. Шкода, как оказалось, успел узнать о новом эпохальном событии преизрядно. Сдался тот парень на второй день, просто пришел к главному штабу операции, который в горисполкоме, и заявил, что избранный, что хочет вновь обретенные способности на пользу трудовому народу использовать и что готов защищать город. Сначала его через какие-то проверки прогнали, а ныне он в госпитале трудится, практического опыта набирается. Я слышал, что его еще к летучей патрульной команде приписали и вооружили как следует. Теперь он на выезды мотается и набирает энергию для скоростного подъема уровней. Неожиданно вклинился в Ванину речь малыш. «Это да», — мечтательно закатил глаза Шкода. «Вот бы и меня так пропаровозили. Я бы вмиг великим магом стал. Зажил бы хорошо. В дорогих кожаных туфлях рассекать стал бы. Ох, куда-то не туда приятеля занесло, посему я прописал ему профилактический подзатыльник. Эй, а ведь я и про вас бы не забыл. Позаботился бы о серых и убогих». Но теперь Ванька ловко увернулся от очередного подзатыльника, на этот раз со стороны малыша. «Сам стану великим магом, а вам, шиш, и этот гад показательно выдал нам по дуле, каждому. Ладно, ладно, великий маг, приносим всяческие извинения, просим простить и понять», — поерничал я, — «ты мне лучше расскажи, есть ли еще какие новости, да и про наших поподробнее». Больше ничего шибко полезного я не узнал, зато выяснил, что помимо текущего разрушения у наших цеховых бед других не было. Все дружно собрали семьи, скарб самый ценный, да переехали на территорию завода. Тихо, спокойно, без происшествий и потерь. Поработав с остальными примерно с час, я огляделся. Убедился, что вокруг нет ни Юхтина, ни Балашова, ни других начальственных лиц. Или, упаси боги, Михаила Петровского. Люди, видимо, разбежались решать какие-то острые вопросы. «Так, парни, будет у меня к вам огромная просьба», — проговорил я максимально серьезным голосом, чтобы ребята сразу собрались и на словах моих сосредоточились. «Мне нужно по делу с завода отлучиться, выполнить долг гражданина Советского Союза. И вам о том, что я с завода ушел, нужно будет сообщить Юхтину, когда его встретите, но не сейчас, а ближе к вечеру». Парни в недоумении уставились на меня, и я, взвесив все за и против, поманил их к себе и шепотом сообщил. «Я тоже стал избранным», — и замер, ожидая их реакции. А ею был полный ступор. Первым, как ни странно, опомнился малыш. «Гонишь?» «Нет, чистая правда. Я за последние дни умудрился два уровня взять и кучу террасов перебить. Думаете, у меня бы получилось все это делать без серьезного усиления?» «Да пошел ты!» — заорал Шкода, да так громко, что его пришлось затыкать, чтоб не привлекал внимания. «Тише ты! Зачем на весь завод орать?» «Но почему?» — в недоумении спросил малыш, перехватив у меня Ваньку, которого так и распирало от переизбытка чувств. «Нужно же сразу всем рассказать». «Да потому, Михаил Петровский», — скривился я. «В смысле?» — непонимающе моргнул Макар. «Боюсь, как бы этот гад чего не выкинул непотребного. Вы разве его не признали? Это с ним я тогда на пляже подрался. Он же, как меня сегодня увидел, сразу в какой-то непонятный отряд записать решил. Боюсь, если я сейчас заявлюсь избранным, он еще какой неприятный фортель выкинет. Да не посмеет он», — вырвался наконец из схватки приятеля Шкода. «Ему же за такое». Приятель замахал руками, пытаясь изобразить, что там с ним сделают. «Может, сделают, а может, нет», — философски отметил я. но береженого боги берегут. Так что я лучше, как этот ваш медик, сам, ножками дойду до центра и там сдамся. Ну ты тут решай сам, может и правда. Малыш, как самый резкий по отношению к клановым и прочим мажорообразным, покивал. Не беспокойся, мы прикроем. И вот, обменявшись с ребятами последними словами и одолжив у Макара рубашку, я тихо и беспрепятственно выскользнул с завода. На пропускном пункте никого не держали, только в список занесли. Мол, решил выйти в город, твоя ответственность. Так что уже через полчаса я вышагивал по пустынным улицам города с молотом на плече и с новыми огнестрелом в кобурах. Сумка с патронами и запасными револьверами, которую я перед боем скинуть успел, запуталась в одной из баррикад и в цех не долетела. Так что моя огневая мощь хоть и просела, но не исчезла полностью. Уверен, что идти к твоей зазнобе правильная идея. Поинтересовался Алукард, пристроившись иллюзорным тельцем у меня на левом плече и свесив с него свои щупальца. Угу, она у меня единственная подруга, максимально приближенная к власти имущим. Поэтому есть шанс, что сможет подсказать, как выгоднее себя подать и что сделать. Тем более, ее соседка Анна, шевели мозгами, является внучкой главы Канисов. А мне с этим кланом всякое отношение придется налаживать, а заодно оценить, как их волки на дружка реагировать будут. Я потрепал идущего рядом метаморфа по загривку. Дальнейший наш путь прошел без эксцессов и приключений. Уже через 2 часа я вышел на знакомую улицу. А вот и высотка, на крыше которой в мансарде и проживают искомые персонали. Хотя это так называется со слов Виктории, я бы их жилплощадь назвал пентхаусом с нехилым таким приусадебным участком, расположенным на крыше предпоследнего яруса. Не дойдя до нужного дома 50 метров, я заметил, как с его крыши в мою сторону метнулась смазанная тень, что через пару секунд предстала передо мной прекрасной воительницей верхом на здоровенном волке. Анна была одета в кожаный костюм, а на щеках можно было заметить несколько мазков краски, видимо, перед моим обнаружением она занималась живописью. «Василий, что ты?» При приземлении девушка спешилась и с легкой заминкой обратилась ко мне по имени, все же мы с ней хоть и шапочно, но познакомиться успели. Чай, не единожды я Викторию до дома провожал и даже разок поднимался непосредственно в их апартаменты. Вот только фразу девушка не закончила, увидев дружка, стала озираться по сторонам в поисках его хозяина. А когда питомец прижался боком ко мне, впала в натуральный ступор. Метаморф же в этот момент потерся о меня, выпрашивая новую порцию почесываний. «Это как?» – выпалила девушка и, мельком переглянувшись со своим волком, сосредоточила на мне самое пристальное внимание. «Это как раз то, о чем я бы хотел поговорить с тобой и Викторией. Вика сейчас дома?» Анна какое-то время озадаченно молчала, снова переводя взгляд с меня на дружка. Было видно, как ее переполняют вопросы, но она пока не могла их нормально сформулировать. Ее напарник вел себя совершенно синхронно, разве что еще активно втягивал носом воздух. «Так Вика дома, а, да, где-то на нижних этажах. Сейчас волонтерит, помогает администрации нашей цитадели». Но к обеду девушка скосила глаза на изящные наручные часики. Минут через 20 она будет наверху. Вика всегда старается приходить, чтобы проследить, чтоб я не ела того, чего есть не следует. Анна изобразила суровый тон своей подруги, после чего, еще раз окинув задумчивым взглядом наш с дружком дуэт, и что-то для себя решив, развернулась и махнула следовать за ней. Мы подошли к боковой дверце, Анна стукнула особым образом, потом еще раз. В кованой створке открылось небольшое оконце. «Открывай давай, сию секунду, уважаемая». Заскрипели засовы и щеколды, и через несколько секунд мы уже шагали по длинному и не слишком удобному извилистому коридору, в стенах которого в некоторых местах были пробиты натуральные бойницы. В одной я увидел дуло настоящей пушки небольшого калибра. Этот проход сделали, чтобы можно было быстро попасть внутрь, при этом отрезав преследователей при необходимости, пояснила девушка, выходя наконец в просторный холл с лифтами. Пока мы ждали транспорт, Анна поманила к себе молодого парня, года на 3-4 старше меня нынешнего. «Артем, сбегай, пожалуйста, в административную зону, найди там Викторию Иммануиловну и передай ей, что у нас гости, пусть не задерживается, будет исполнено». Вытянулся парень и убежал в сторону лестницы. «Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях», — обратилась ко мне подруга Вики, когда мы вошли в их девичью обитель. «За дверью справа можно помыть лапы, Себастьян покажет». С этими словами девушка удалилась вглубь апартаментов, а мы с дружком двинулись следом за ее волком. Себастьян быстро ополоснул стопы в специальной бодейке и призывно рыкнул дружку. «Мне же указали на этажерку с тапками и, окинув нашу пару придирчивым взглядом, снисходительно кивнули и повели дальше. Серьезный малый», — зазвучал в голове голос Алукарда, — «со дня на день должен взять 41 уровень и перейти на 3-й ранг». В девичьем жилище было просторно. Я тут уже был пару раз, но мельком, когда Вике нужно было что-то забрать или передать мне, дальше прихожей на заходил. Сейчас же я очутился в большой гостиной, плавно перетекающей в столовую. Вдоль стены между окон расставлены диваны, кресла и журнальные столики. Здоровенный обеденный стол на 12 персон и 7 дверей, ведущих на кухню, в ванную, кладовку и куда-то еще. Был выход наружу и огромные панорамные окна, из которых, наверное, открывается шикарный вид. Почему, наверное? Да просто они, как почти во всем городе, сейчас были наглухо закрыты массивными металлическими ставнями. Судя по их толщине и солидности, в моем прошлом мире органично смотрелись бы в качестве обшивки боевых кораблей. Дверь на улицу, кстати, просто сняли и, укрепив раму, тоже заменили на бронированный аналог. Сия линия обороны, что удивительно, открывалась наружу и была не заперта, а всего лишь прикрыта. Причем, видимо, ставили ее в спешке, и чтоб та плотно входила в проем, местные обитательницы зажимали при закрывании сложенную в несколько раз газету. «Что?» — вскинула бровь Анна. «Когда я снаружи на посту, запирать ее нельзя, вдруг понадобится экстренно отступить. Мало ли какая дрянь летающая из лакуны вылезет, да я что, я ничего. Вряд ли беснующийся террас прежде, чем ломиться в дверь, попробует ее сначала подергать. В общем, следующие полчаса до прихода Виктории я провел весьма живописно, сидя на террасе этого пентхауса, или мансарды, если называть по-пролетарски, в компании обворожительной брюнетки и ее здоровенного ручного волка, что все это время без устали пялился на дружка. Анну просто разрывало от вопросов, но она решила дождаться прихода подруги. Разве что уточнила, как зовут моего волчонка. Потом уселась за свое дежурное место и продолжала мониторить округу. И это еще не все. Перед девушкой располагались сразу три мольберта с незаконченными картинами. На одной вид неба с сиянием грез, на другой – вид на центр города с высотками, на третьей – о, да это же мой район. Домики рабочих, конечно, не видны, но вот часть знакомых корпусов на картине уже вполне угадывается, да и трубы, из которых продолжает валить дым. Заметив мой интерес к последней работе, девушка заговорила: «Как закончится эта эпопея с лакуной, загоню эту картину с еще парой похожих администраций. Назову цикл «Индустрия грез». Даже во время прорыва советские рабочие не покинули своих рабочих мест», — с легким ироничным опломбом выдала художница. «Ну, ради справедливости должен сказать, что в некоторых цехах, где свернуть производство быстро нет технической возможности, работы действительно продолжались», — после чего, подумав, продолжил: «Я бы еще посоветовал добавить картину «Доблестные рабочие с красноармейцами отражают нападение террасов на свой цех». «Пффф», — фыркнула художника. «Скажешь тоже, сказки я не иллюстрирую. А я вот только с завода, где мы отражали нападение стада террасов, вожак которого за 50-й уровень перевалил. Видела молот, мне его в цеху вручили, когда мое копье в бою сломалось». «Да». Девушка явно была заинтригована. Отложив кисти и быстро вытерев руки, она достала альбом для зарисовок. «А сможешь описать людей, обстановку?» «Да запросто». И оставшиеся минут 15 я описывал то, что видел, а Анна делала наброски, уточняя детали. «А у тебя здорово получается рисовать со слов». «Ничего удивительного», — улыбнулась девушка. «Я ведь когда рисованием в детстве загорелась, нашему штатному художнику прохода не давала, а он часто помогал криминалистам, рисуя со слов потерпевших и свидетелей». Глава 29. Наука – это магия. Правило гениального академика 7. «Я пришла». В глубине помещения зазвенел голос Виктории. «Ты передала, что у нас гости? Я взяла с кухни третью порцию. Надеюсь, не зря тащила. Сегодня у них рассольник получился весьма недурно». Дверь на веранду распахнулась, и на пороге появилась Вика, вымотанная, но довольная. «Василий, ты что тут делаешь? Ты как сюда добрался? Тут же опасно». Тут зоркий глаз девушки подметил, что на площадке возлегают целых два здоровенных волка. «А, Ты пришел с кем-то из родичей Анны? Так нам нужно заказать еще один обед. Никуда бежать не нужно. Художница подскочила к подруге и приобняла ее, после чего развернулась в мою сторону. Твой ухажер приперся сюда сам, с волком. И это его волк, не наш. Это как? Удивленно вскинула бровь Виктория, даже не попытавшись привычно возмущаться на поддразнивание подруги. Кажется, я начал привыкать к тому, как люди смотрят на дружка. Для получения ответа на этот и многие другие вопросы мы тебя и ждали, милая. Так что давай быстрее приводи себя в порядок и поговорим уже за столом. Анна ловко выудила у подруги тару с едой и направилась в сторону кухни. Не забудьте закрыть дверь на веранду. Виктория, как только подруга скрылась за поворотом, вовсе не стала набрасываться на меня с вопросами, зато крепко обняла, после чего удалилась в свою комнату, переодеваться. И вот настал час ха, я сидел за обеденным столом, в руке ложка, передо мной тарелка рассольника, а напротив сверкают четырьмя огоньками любопытных глаз две красотки. Ну, давай, не томи, рассказывай, шокируй нас, торопила меня Анна, заметив, что я оценивающе посмотрел на еду. Уф, лучше действительно сказать все сразу и не тянуть. Я стал избранным, выпалил я и уставился на девушек в ожидании их реакции, прикидывая, как буду доказывать свою правоту, если они мне не поверят. Виктория просто приоткрыла в удивлении ротик и широко распахнула глаза, а вот Анна, да, да, подскочила представительница рода Канисов. Видимо, пока мы сидели, она уже успела перебрать в голове варианты появления у меня своего волка, а посему восприняла поступившую информацию с триумфом, словно та подтверждала какие-то ее мысли. «Вик, а Вик, отомри!» Девушка принялась тормошить подругу. «Мы же и так с тобой знали, что он странный, не от мира сего, и как ты там говорила, аномальный», по слогам произнесла девушка, озорно скаля свои белоснежные зубки. «Вот видишь, теперь все сходится. Он действительно оказался достаточно двинутым, чтобы привлечь внимание фамильяра». Канис стал расхаживать по комнате, и пока ее подруга отходила от шокирующей информации, девушка сама ринулась в бой. «А теперь быстро говори, что же у твоего фамильяра за дар, что ты таким волком обзавелся?» В меня уперся цепкий пытливый взгляд. Сразу видно, дочь семьи потомственных блюстителей порядка. Мне инстинктивно захотелось вытянуться и как на духу выложить все, что знаю, сдать всех причастных и непричастных. Благо, что мне скрывать требовалось не так уж и много, лишь скорректировать информацию о навыках фамильяра и подретушировать некоторые логические цепочки в моем рассказе. Так что на вопросы девушки я отвечал почти честно, подробно и без утайки, хоть и беря небольшие паузы на подумать и прихлебнуть рассольника, а то эта художница мне форменный допрос устроила, с перекрестными вопросами и неожиданными уточнениями, и делала она это мастерски. Ей-богу, если бы в свое время не проходил через подобные разговоры в компании профессиональных юристов, которые мне все подробно разжевывали и объясняли, я бы даже и не заметил, как из меня выуживают всю интересующую информацию и стараются поймать на лжи и противоречиях. Причем не похоже, что девушка имела что-то против меня лично, это была привычная и естественная для нее манера общения. Но в целом, так даже хорошо получилось. Не пришлось простраивать разговор самому, подводя слушательниц к нужным вопросам. В итоге мой рассказ поведал девушкам о молодом, умном, красивом и талантливом пареньке, которого лакуна застала не в том месте и не в то время, отчего ему пришлось самостоятельно выживать в городе, полном страшных монстров. Хорошо, что его нашел молодой фамильяр, решивший стать компаньоном юному рабочему, после чего они вместе отправились навстречу приключениям. Вместе они сражались с террасами и бандитами, спасали людей и заводили новых друзей. Я рассказал немного отретушированную версию битвы при мастерской зачарователя, заменив гончих на волков, родственных породе канисов. Все равно все остальные тела были съедены тем же дружком, а остатки выброшены мной собственноручно в реку. Семья мастера опровергнуть мои слова не в состоянии, а даже если кто и видел, какие именно террасы бежали по городу, то с уверенностью описать их породу смогут вряд ли. А если смогут, всегда можно сказать, что это были другие монстры. Возможно, в таких подробностях можно было бы все не продумывать и не прописывать. Но, во-первых, я считал, что чаще всего люди палятся именно на мелочах, а с учетом фортелей, которые мне в скорости придется выкинуть, и грядущей проверки, лучше постараться проработать все по максимуму. Тем более, что Анна своими вопросами мне, можно сказать, помогал отточить легенду. Вот, на чем я остановился. Святой Отец мне посоветовал обратиться к правительству и срочно заявить о себе, поэтому я и планировал, посетив завод, сразу сдаться. А чего не сдался прямо на заводе? Я, конечно, понимаю, бой, суета, но на избранного время бы обязательно нашли. Прищурилась Канис. Дело в том, тут я сделал вид, что замялся, там просто сейчас Михаил Петровский отирается, а у нас с ним отношения как-то не заладились. Он меня сходу в какой-то ударный отряд зачислить попытался, пока мы на бой не отвлеклись. И чего это вы не поделили? Удивилась Анна, но тут ее глаза задорно блеснули пониманием. Так это ты Мишке физиономию тогда на пляже начистил? И дождавшись моего кивка, девушка заливисто рассмеялась. А чем это вы? Удивилась Вика. Подруга, отсмеявшись, продолжила художница, ты за своей рабочей суетой такую сплетню пропустила. В общем, рассказываю. Миша, когда экзамены сдал, собрал своих и айда на пляж отмечать, а там набрался и пристал к какому-то пареньку. Тут Анна выразительно кивнула в мою сторону, который его в момент скрутил, а потом еще и лекцию прочитал про недопустимость столь бескультурного поведения в обществе. В итоге, Петровский старший дни недели гонял своего сыночка, а за компанию и всех прочих, до кого дотянулся. Я отчет наших раз пять перечитывала, выдержки из твоей речи просто смаковала, КХМ. Вот в общем, во избежание возможных неприятностей я и решил пойти сдаваться сразу в штаб, курирующий ситуацию в городе. Ну, это ты, конечно, перестраховался. Миша, конечно, порой ведет себя как тот еще засранец, но специально ставить палки в колеса избранному, на такое вообще мало кто пойдет. Анна покачала головой, а Вика наоборот закивала, соглашаясь с подругой. Но раз я уже здесь, то давайте плясать от имеющихся тактов, развел я руками. Ты так и не сказал, какие способности у твоего фамильяра. Можно было бы, конечно, поюлить и посекретничать, отвечая на подобные вопросы, но в моем случае такой рассказ играет мне на руку. Тем более, я надеялся, что девушки смогут мне подсказать, как лучше провести процедуру легализации и к кому именно лучше обратиться. Поэтому я сразу и без утайки начал колоться, рассказывая девушкам разработанную нами с Алукардом концепцию. Так, поправь меня, если я что-то не поняла. Твой фамильяр может лечить зверей, хоть это профильное для него занятие лишь частично, подчинять террасов и ускорять их развитие. Людей ты тоже можешь лечить, но чем сложнее нервная система, тем больше приходится затрачивать сил на работу с объектом. Правильно, сосредоточенно уточнила Вика. Так, но это все по большей части теория, которую еще только предстоит освоить. И в довершение, ты можешь усиливать себя и частично перенимать свойства подчиненных существ. Правильно, хоть последняя способность тоже пока не изучена. Скажи, а ты подумал, как будешь называть свой дар? Вклинилась в обсуждение Анна. Если не поторопишься, люди придумают все за тебя, и будешь ты в нас великий ветеринар или дикий знахарь. Пока об этом особо не задумывался, как мне кажется, это в настоящий момент наименьшая из моих проблем. Я усмехнулся, но, если называться, то я склоняюсь к чему-то вроде погонщика террасов или укротителя чудовищ. Так, перемыв косточки моей магии еще минут 20, мы наконец перешли к самой интересной для меня теме. В штаб лучше идти завтра с утра. Я сейчас напишу своему деду, чтобы он обязательно был там в это время. Не думаю, что кто-то из чинуш попробует выкинуть какое-нибудь коленце, но если вдруг, глава рода Канисов прикрыть тебя точно сможет. Ты вообще можешь говорить, что чувствуешь с нашей магией глубокое родство? Анна кивнула в сторону двух лежащих рядом волков. Поэтому, мол, будешь разговаривать только в присутствии нашего представителя. Я мысленно усмехнулся. Было предельно понятно, что девушка просто очень заинтересовалась магией, столь близкой, по крайней мере внешне, к магии их клана, потому старалась максимально связать меня и их род, и я ничего против этого не имел. Все равно как-то подмять меня, без моего же на то согласия у них при текущем строе не получится, а иметь прикрытие от внезапных взбрыков чрезмерно идейных красных чиновников или какой-нибудь новой единой политики партии будет очень кстати. Виктория тоже сказала, что напишет отцу. Не факт, что тот сможет чем-то помочь, но и лишней подобная предосторожность уж точно не будет. А дальше моя подруга и наставница с паническим криком: «Караул, опаздываю, я ж только на обед прибежала, а просидела 3 часа, умчалась на первые этажи решать какие-то административные вопросы. Анна, показав мне комнату, где я с дружком могу перекантоваться до завтрашнего утра, вернулась на свой пост. Бросать его надолго ей никак не полагалось. Я же с уютом обустроившись в кресле, для дружка обнаружилась удобная лежанка, под стать габаритом большого волка. Сразу видно, в доме обитает канис, и сосредоточился на чтении вет. Ведь чем больше уровень я получу перед прыжком в лакуну, тем лучше. А так как нехватка энергии из врат богов я не страдал, вдобавок обладал мощным допингом под названием Алукард, то взятие нового уровня в середине ночи не заставило себя ждать. Я правда думал, что придется надолго прерваться вечером на ужин и новый виток расспросов, но Виктория застряла, разруливая что-то по хозяйственной части, даже еду гонцом прислала. Добравшись до нас, она лишь что-то неразборчиво проворчала и утопала спать. Анна же первое любопытство утолила и теперь строила какие-то свои коварные, а женские иными и не бывают, планы. За кратким ужином мы лишь мило поболтали, и я отправился медитировать дальше, а художница вернулась на свой пост. Зато утром меня ожидал завтрак в компании двух нарядных красавиц. Я написал отцу, он к 12 часам будет у штаба решать какие-то вопросы с поставками гуманитарной помощи. Если тебе понадобится поддержка, он ее окажет. Первой поделилась результатами своей переписки с родителем Виктория. Мой дедушка уже на месте. Он сейчас даже ночует в оперативном штабе и обязательно тебя там встретит и подстрахует. Следом заговорила Анна. Девушка, в отличие от Вики, которая была вынуждена остаться в цитадели, вызвалась меня проводить до места и передать из рук в руки, чтобы по дороге ничего не случилось. На этот случай ей даже замену на пост прислали. В явившемся канисе я узнал того музыканта с седым волком, который жаловался на необходимость мотаться в патрулях по городу на своих двоих. Плотно позавтракав и получив от Виктории жаркий поцелуй на дорожку, разумеется, это должен был быть дружеский подбадривающий поцелуйчик в щеку, но я вовремя подставил губы, а девушка, залившись румянцем от такого маневра, в панике отступать не стала. Я с Анной, дружком и Себастьяном отправился в путь, идти нам было минут 30, шли молча. Я прогонял в голове разработанный с Алукардом план, фамильяр рассматривал окружающее пространство с точки зрения удобных выходов в лакуну. Анна со своим напарником тактично нас не трогала, лишь под конец пути постаралась меня растормошить, уж больно я показался ей напряженным. «Да не волнуйся ты так, подумаешь, старая жизнь для тебя закончилась, и сейчас начнется совершенно новое и неизведанное. Только представь, интриги, коварные враги, лизоблюды, желающие от тебя что-то получить, а в придачу деньги, роскошь, море магических тренировок. Жизнь твоя превратится в сказку. По-моему, ты не умеешь успокаивать», — скривился я. «От твоих слов я только больше запутался, зато перестал думать о фигне, о которой страдал до этого», — отмахнулась девушка. «И вообще, мы пришли. Смотри, сколько встречающих». Действительно, на площади у горисполкома собралось десятка три канисов с их пушистыми друзьями. «Это что, вы что, горисполком штурмом брать собираетесь? Будете отбивать меня у злобных чиновников?» — удивился я. Девушка в ответ хохотнула. Размечтался. «Просто замечено, что любой кабинетный труженик работает в два раза быстрее и в пять раз честнее, если у него под окнами стоит небольшая армия. А мои соклановцы в таком составе этой армии и являются, пусть и невеликой числом. А ничего, что они все здесь собрались. Не будет ли это подозрительно? Не переживай», — отмахнулась художница. «Наши и так в качестве отряда быстрого реагирования постоянно стоят, да и патрули регулярно подтягиваются и отбывают. Так что если будут вопросы, деда скажет, что просто проводил очередной инструктаж». Попав в само здание горисполкома, Анна последний раз кивнула мне ободряюще и умотала докладываться своему главе о прибытии, а я направился к регистратуре, за которой сидел взмыленный сухой и эталонно-канцелярский мужичок. «Вы по какому вопросу?» — на удивление чиновник за стойкой обратился ко мне вежливо. «А, понятно, из-за волка он принял меня за каниса. Добрый день, меня зовут Василий Николаев, и я хотел бы заявить себя как недавно инициированного избранного». «Что, простите, не понял собеседник. Избранный я, представиться пришел», — спокойно повторил я, с интересом наблюдая за скоростью реакции собеседника. «А, одну минуточку, пожалуйста, окажите любезность, посидите вот тут, подождите». И бумажный человек с грацией ошпаренной лошади унесся по лабиринту коридоров, а через пять минут ко мне уже целая делегация из пары красноармейцев и трех новых бюрократов пожаловала. «Очень приятно познакомиться, Василий. Меня зовут Кондратий Илларионович, и я в настоящий момент уполномочен отвечать за контакты с избранными. Прошу следовать за мной». Так я с дружком оказался в просторном кабинете, где меня спокойно и мягко стали опрашивать, заполняя какую-то форму. Кто я, откуда, чем занимаюсь, родственники и прочее, и прочее. С полсотни вопросов. Все мои ответы педантично зафиксировали и снова попросили подождать. Ну ждать, так ждать. Я вообще был весьма удивлен, и это мягко сказано, местным обращением. Все были крайне вежливы, вещи мои не трогали и не досматривали, на молотый волка только косились. В процессе опроса предложили сладкий чай с сушками. Словом, сервис по высшему разряду, которого не видывало подавляющее число граждан Советского Союза от чиновничьих учреждений. И это идиллия все длилось и длилось. Я уже начал слегка нервничать, ибо в планах моих значился скандал. Пусть небольшой, но эмоциональный обязательно. И вот такой облом. Ну никак не получалось вызвать местных бумажных вершителей судеб на перепалку, хотя бы крошечную. А ведь я очень старался, и тупил, и вскидывался не по делу, но вроде как не со зла, а по простоте душевной из-за пролетарской прямоты, слове их искажал. А они: «Чайку горяченького не желаете?» Ну как на это отвечать молодому гегемону? Тем более, что выставлять себя полоумным неадекватом в мои планы тоже не входило. Я же было принялся аврально решать, как выкручиваться дальше. И тут дверь в помещении распахнулась, и на пороге возник новый персонаж. От одного взгляда на него моя физиономия начала расплываться в предвкушающем оскале, ведь у того на лице крупными буквами было написано «Номенклатура». Очень важный человек, тот самый человек, осененный телефонным правом, владеющий связями и решающий все вопросы, не терпящий возражений и обладающий раздутым и очень ранимым самомнением. Эдакий человек воздушный шар. Ща-ща-ща. Хрум-хрум. Встретил я этого кадра, прихлебывая чай и глядя на него с легким подозрением. Мужчина же в свою очередь окинул цепким взглядом помещение, кивнул служащим, задержался глазами на молоте, дружке, сосредоточился на мне и преобразился. В мою сторону направился уже не бронзовый партийный работник, а добрый улыбчивый дядюшка. «Товарищ Николаев, Василий Степанович, я полагаю», — поинтересовался чиновник, протягивая руку для рукопожатия. «Угу», — кивнул я, отодвинув чашку, после чего спрятал машинально зажатую с руки сушку в карман и тщательно вытер губы рукавом, и только после этого поднялся и пожал протянутую руку. Чиновник от подобной пантомимы непроизвольно моргнул, но быстро пришел в себя. «Меня зовут Кирилл Витальдович Ворон, можно просто товарищ Кирилл. Я заместитель председателя горисполкома Савелия Евграфовича». Тут он слегка придвинулся ко мне и доверительно продолжил: «Мой шеф велел взять все вопросы, связанные с вами и вашим обеспечением, под свой личный контроль, а посему отправил меня сюда. Вы не против, если я присоединюсь к беседе и тоже задам несколько вопросов? Тогда и вы зовите меня Василий». «Конечно, спрашивайте». А сам стал прикидывать, что именно от меня понадобилось главе города. Минут через 10 я был вынужден признать, что на меня натравили переговорщика экстра-класса. Мужчина в кратчайшие сроки вник в ситуацию, парой уточняющих вопросов чуть не подловил меня на нестыковках в повествовании, попутно умудрился где нужно похвалить и восхититься моей отвагой, где того требовала ситуация, пожурил. Там где надо, посмеялся и к месту выказал обеспокоенность. «Осторожней вам нужно быть, товарищ Василий. Пролетарская самоотверженность – это безусловно хорошо, но вы буквально теперь у нас народное достояние». Мужчина улыбнулся, давая понять, что это шутка, но серьезные глаза и тон говорили, что и доля правды тут присутствует. «За родителей можете не переживать». Мужчина сходу набросал какой-то документ за своей подписью и отправил его с одним из клерков. «К завтрашнему утру вы будете знать, что с ними и, возможно, сможете даже обменяться сообщениями. И если им нужна какая-то помощь, я прослежу, чтобы она была оказана в полном объеме. В общем, если бы у меня за плечами не было нескольких десятков лет профильного опыта, а я действительно оказался простым, пусть даже гениальным, рабочим пареньком, то этот крендель уже был бы моим близким другом, с которым не зазорно и самыми личными тайнами поделиться. В общем, аплодирую стоя такому мастерству. Поругаться и поскандалить с этим вороном, разумеется, можно даже не пытаться, но зато он предоставил возможность действовать несколько иначе. Не знаю, что послужило причиной, но этот замглавы города в какой-то момент резко свернул разговор на то, что неплохо было бы мне проявить свою активную пролетарскую позицию и принести советской власти магическую клятву. Алукард, что за клятва? Без понятия. Точнее, вариантов может быть масса. Тут нужно на текст смотреть. Процесс ее принесения, может, артефакты какие использоваться будут или ритуалы. Но в любом случае нам такой поворот сейчас даром не нужен. А между тем Кирилл Витальдович продолжал кружить вороном. Нет, он не давил. Продолжал вести свободную беседу, но при этом то так, то этак подходил к вопросу клятвы, гражданского долга, пролетарской сознательности, перспектив в моем развитии. Мужчина прощупывал меня со всех сторон, выискивая, на что я реагирую лучше всего. И когда он пошел на очередной заход через террасов, их опасности для города и мои способности, что могут спасти десятки и сотни жизней, я понял, что лучшего момента для моей задумки не будет. И пора подсекать, тем более, что мой слух уловил движение в нашу сторону целой делегации, в составе которой присутствует знакомая мне особа, в сопровождении волка. Алукард, нам бы, того, пора, все готово, место тут для перехода вполне подходящее. На той стороне придется немного пробежаться, но это не беда. В следующий миг я решительно подскочил со стула и, выражая глубокую озабоченность донесенной до меня информацией, начал нервно вышагивать по кабинету. «Вы совершенно правы, товарищ Кирилл, нужно срочно что-то делать, срочно, люди гибнуть не должны». Замглавы одобрительно покивал головой. «Верно, товарищ Василий, а посему я предлагаю сразу, конечно, у нас нет пути назад». Я изобразил озарение, после чего кинулся с объятиями на опешившего от такого напора чиновника. «Вы что-то решили?» – поинтересовался товарищ Ворон. Как только я от него отлип и кинулся к своим вещам, лакуна. Все беды сейчас исходят из лакуны, а значит, что, я подхватил молот и воинственно вознес его к небу. Что, в голосе чиновника промелькнула нотка легкой неуверенности. Гадин нужно давить в их логове, малыми силами и на их территории. Я пока не очень понимаю, о чем речь. Нахмурился товарищ зам, все больше осознавая, что разговор повернул куда-то не туда. Я же, опасаясь, что столь удачная комбинация может сорваться, подозвал к себе дружка. В этот момент дверь в коридор распахнулась, в проходе показалась внушительная делегация, среди которой выделялись низенький, но очень решительный дядька и крупный мужчина, вышагивающий рядом со здоровенным даже по канисовским меркам волком. За ним мелькала знакомая брюнетность Анны. Ага, чем больше зрителей, тем лучше. Товарищ Кирилл, обратился я к чиновнику, который поднялся со своего места и сейчас метался взглядом между мной и вошедшими. Огромное вам революционное спасибо, что помогли мне разобраться в ситуации. Не поминайте лихом. Тут я уже обращался ко всем собравшимся. Если выживу, считайте меня коммунистом. И в этот момент Алукард потянул меня из нашей реальности. Кабинет с людьми пошел легкой рябью и стал стремительно таять. Последнее, что зафиксировал мой глаз, прищуренный взгляд стоящего впереди каниса, который, перед тем как окончательно исчезнуть, хитро сощурился и подмигнул мне. Померещилось, так, не о том думаю. Земля, прощай, в добрый путь.